Глава первая. «Да чтоб ты провалилась!» Старуха стукнула об пол тростью, больше похожей на клюку. Вот же старая ведьма. А ведь и правда похожа. Нос крючковатый, глаза злющие. Я, конечно, знала, что продавцам приходится сталкиваться с самыми разными персонажами. Такая работа. Только я-то вовсе не продавец. Алена, соседка, попросила подменить ее в сувенирной лавке. Какое-то срочное и очень-очень важное дело. Ни за что бы не согласилась. Я и за прилавком никогда не стояла. Однако отказать Алёнке было невозможно. Сколько раз она меня выручала. То пары тысяч до зарплаты, а совсем недавно, в свой законный выходной, сидела в моей квартире в ожидании сантехника, пока я неслась на другой конец города, чтобы успеть ухватить фирменные джинсы с рук по смешной цене. «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — умоляла она. «Днем у нас покупателей почти нет. Это к вечеру, когда туристы выходят на прогулку, тут людно. Днем тишина. А если кто случайно и зайдет, вот смотри, на всех товарах штрих-коды. Эту штучку наведешь, она тебе цену высветит. Деньги заберешь, товар отдашь. Ну, ничего же сложного». И я сдалась. Устроилась за прилавком и стала смотреть видео про котиков в надежде, что все покупатели пойдут в другие полезные магазины. За продуктами или канцтоварами. Обувь с одеждой, опять же, полезная штука. Мыльно-рыльная всякая, косметика. А сувениры? Ну, кому они нужны? Только пыль собирают. Первые полчаса все было, как и обещала Алена. Тишина и покой. Даже поглазеть никто не зашел. А уж о том, чтобы штрих-коды считывать и деньги собирать у населения, и речи не шло. И только я успокоилась и решила, что все пройдет гладко, «Нате, пожалуйста», — явилась эта старушенция. И с порога начала кричать. «Негодяи! Обманщики!» Она трясла у меня перед носом коробкой какого-то древнего печенья и уверяла, что ей подсунули просрочку. Я сначала обалдела и просто молчала. Понятия не имею, что нужно говорить в таких ситуациях. В жизни у меня не было таких ситуаций, и быть не могло. Потом попыталась вступить с ней в переговоры, мол, подождите совсем немножечко и придет. Чуть не ляпнула настоящий продавец. Вовремя оправилась. Самый главный менеджер. Посмотрела на старушку и поправилась еще раз. Ну, то есть администратор. Как придет, так сразу же совсем разберется. Просто нужно чуть-чуть подождать. Старуха не унималась. Вот еще, я ждать буду. Как будто у меня времени вагон. Ты тут зачем стоишь? Для мебели? Забирай свою отраву и возвращай деньги. Я бы уже из своего кармана ей заплатила. Да только кто сейчас носит с собой наличку? Все мои деньги на карте, а к старушке карту не приложишь. Наконец, мое терпение иссякло, так же, как и запас натянутых улыбок и старательно добрых слов. Я уперла руки в боки и ехидно проговорила. «А чек у вас есть? Вы, может, его не у нас купили?» «У нас лавка сувениров, мы вообще печеньем не торгуем». То есть попыталась вас звать к логике и здравому смыслу. Разумеется, безуспешно. Именно после этого вредная бабка и пожелала мне провалиться. Я уже обдумывала, что скажу ей в ответ, когда пол под ногами пошатнулся, а затем и вовсе заходил ходуном. Это еще что за чертовщина? Уж чего-чего, а землетрясений у нас отродясь не было. Я ухватилась за прилавок, но это не помогло. Пол под ногами исчез, и я почувствовала, что действительно проваливаюсь. Насладиться долгим падением, подобно кэроловской Алисе, я не успела. Просто раз — и шмякнулась задницей на деревянный пол. Тут же подняла взгляд на потолок, чтобы оценить, насколько трудно будет выбираться из... Куда я там грохнулась? На цокольный этаж, в подвал или прямо на голову соседям? Посмотрела вверх. Я обалдела окончательно. Никакой дыры над головой не было, а был там деревянный потолок. Старый, обшарпанный и потрёпанный жизнью, но совершенно целый. Без малейших признаков здоровенной дыры, в которую мог бы пролететь целый человек. Это что еще за чертовщина? Уже второй раз за последние несколько минут пробормотала я, испуганно оглядываясь. Я оказалась в подсобке? Если честно... Комната гораздо больше похожа на сени в какой-нибудь избе заброшки. Даже сундук есть. В луче дневного света, пробивающегося через замурзанное, но целое окно, Поблескивала пара то ли стеклышек, то ли камешков, инкрустированных в горбатую крышку сундука, седую от толстого слоя пыли. От подоконника до стола, а точнее увенчанного тяжелыми щитами прилавка, раскинулась шикарная паутина, и в ней коллекция съеденных мух и жуков. За прилавком, на дальней стене, полки, забитые всякой всячиной. Мешочки, коробочки, флакончики, явный мусор, посуда, даже бусы и много-много неопознанных, но любопытных вещиц. Ну и как это понимать? А вот очень просто это понимать. Я сидела в магазинчике и задремала от скуки. А все это, включая старуху с печеньем, полет куда-то вниз и домик со склянками, мне просто приснилось. Вот, вполне логично получилось. Теперь надо просто себя ущипнуть и проснуться. Хотя зачем просыпаться? Если в магазинчике дверь хлопнет, проснусь и так. А пока в этом смысла нет. Сон-то вполне интересный. Уж точно интереснее видео с котиками. Только с фантазией у меня, кажется, совсем плохо. Уснуть в одном магазине, чтобы увидеть во сне другой магазин. Правда, тот Алёнкин был почище и побогаче, а этот уж совсем убогий. Я поднялась на ноги и направилась к полкам. А что, интересно же посмотреть, что там за склянки. Некоторые вон как загадочно мерцают, перламутром переливаются. Вот уверена, там точно какие-нибудь магические зелья. Во снах и не такое бывает. И раз уж мне привиделось всякое волшебное, можно знатно повеселиться. Например, выпить их одно за другим и посмотреть, что будет. Может, красавицей неземной сделаюсь, а может, сумею хвост отрастить, как у русалки. Однако не успела я сделать и несколько шагов, как за спиной раздался сердитый голос. «Куда и прёшь в обуви-то?» Я едва не подпрыгнула на месте. Хотя нет, всё-таки подпрыгнула. Я в ужасе обернулась и уставилась в пустой угол. Говорящего не было видно, и никаких приборов, вроде радио или телевизора, там тоже не наблюдалось. Совершенно пустой угол. Ничего. «Переобуться надо, а потом уж к полкам шастать», — сварливо добавил голос. «Ладно, допустим, оно невидимое. В другой ситуации меня бы это напугало, а сейчас почти обрадовало. Сон становится интереснее. Тут даже поболтать есть с кем». «И во что же мне переобуться?» — поинтересовалась я. «Глаза разуй, дурында! Мы тебе зачем стоим?» Тогда я и увидела, откуда исходил звук. В том самом углу, без признаков радио или телевизора, стояли тапочки. Белые, точнее, белоснежные. Вот как это возможно, когда кругом такая грязища и пылища? «Здравствуйте», — дрогнувшим голосом сказала я. «Говорящие тапочки — это чересчур, пожалуй, даже для сна». «Надо же, какая вежливая!» — пробурчал голос. «Переобувайся уже. Нечего в уличном полавкам топать. Тут-то еще можно, а за прилавок заходить нехорошо». Я окинула взглядом местную обстановку, равномерно укрытую одеялом вековой пыли, и хихикнула. «Боитесь, что натопчу? Испачкаю тут все. «Вот же дурная! Ну, попробуй сунуться без тапок, но потом не жалуйся». Что-то этот сон мне совсем перестал нравиться. Все в нем обзываются. Сначала старуха с печеньем, а теперь вот, пожалуйста, тапочки. «А не буду», — заносчиво сказала я. «У меня есть идея получше. Я просто возьму и проснусь». С этими словами я прибольно ущипнула себя за руку. Ну а что еще делать в такой ситуации? Не зря же люди говорят: «Я точно не сплю, ущипните меня». Значит, рецепт верный. Ой, больно-то как. Вот уж постаралась, не жалеючи. Однако проснуться не получилось. Лавка, склянки, пыль и говорящие тапочки остались. Только теперь ужасно болела рука.